Глава 4. За Великой Французской революцией последовала кровавая диктатура. Вот уже юный Сен-Жуст становится добычей черной вдовы, гильотины, где Демулен просит своего палача последние услуги, снимает с груди, целует и передает ему медальон, летит вниз окровавленный нож машины смерти. Демулен умрет с именем возлюбленной на устах. Женька всхлипнула. Даже за все пятерки по истории она не стала бы читать эту книгу, если бы знала, что революция может закончиться так несправедливо. Отодвинула толстенный том, подперла рукой щеку и погрузилась в печальные мысли. Она тоже жертва несправедливости. До слез обидно. Обидно, когда наказывают без всякой причины. То есть наказать Женьку, конечно, есть за что. Только про это никто не знает. Вот ведь никто. И все равно Ольга запретила ей выходить со двора, велела сидеть тихо и читать. Сказала, что пойдет за керосином в колхозный сельмак, а сама прихватила пляжное полотенце и купальник. Зачем ехать на дачу, чтобы сидеть в душной комнате и читать? Читать можно и в московской квартире. Женька погрустила еще немножко, выдвигала, задвигала ящики и разглядывала вещи, оставшиеся от прежних времен. А потом направилась в сад. Если нельзя выходить за очерченный забором периметр, обследовать заброшенный сарай во дворе, ей же никто не помешает, решила Женька. Там хранится столько забытого, но интересного. Например, старый отцовский велосипед или дедушкин фотографический аппарат с пластинами. В прошлом году Женька выменила на такую пластину настоящий патрон от пистолета. Пришлось действовать осторожно. Понад самой землей, скрытой в траве, от сарая разбегались веревочные провода. Откуда они взялись? Женька посмотрела вверх, поднялась на цыпочки, а затем приставила к задней стене сарая лестницу. Забралась вверх по рассохшим ступеням и сделала то, что у военных называется провести рекогностировку. Заглянула в пыльный, пахнущий сеном сумрак, а затем отважно нырнула прямо в чердачное окно. Шлепнулась на мягкое сено, открыла глаза и осмотрелась. Свет проникал на чердак через многочисленные щели и небрежно заколоченные окна. Пол был чисто выметен, сено под окном прикрыто мешковиной. На стене висел старенький телефон. Совсем негодная мебель, которую год за годом выставляли дачники, была подремонтирована и расставлена. Чердак выглядел обитаемым. На полках выстроились мотки веревок, фонарь, самодельные шпаги и луки, даже настоящий арбалет – и в самделишная подзорная труба. Под большой прорехой в крыше стояло штурвальное колесо. Стену украшала карта поселка, вся испещренная загадочными знаками. Из-под карты высовывался краешек обычной школьной тетрадки. Девочка вытащила ее и внимательно оглядела. Ни имени ученика, ни класса, ни школы нет. Открыла первую страницу. Писали химическим карандашом, разборчивым, твердым и очень знакомым почерком. Надо сравнить. Сердце забилось чаще, когда она разворачивала записку. Точно! В тетрадке писал пока что незнакомый ей Тимур. Она принялась читать. На многих страницах рассказывалось про какое-то стародавнее и непонятное братство, которое должно блюсти тайну, изъясняться знаками, противостоять великому злу на невидимом фронте, нести в мир свет невиданного знания, славить братство добрыми делами и по мере сил помогать простецам. Женька мало что поняла. Как фронт может быть невидимым? Зачем прятаться, если делаешь добро? Что еще за секретный ликбез разносит свет знания? И главное, кто же это такие простецы? Ясно, что какая-то ущербная категория граждан, причислять себя к которой ей не хотелось. Странная, очень странная тетрадка. Лучше вернуть ее на место. Плохо, что нельзя написать папе или все рассказать. Он-то наверняка знает, кто такие простецы и где проходит линия невидимого фронта. Женька вспомнила открытое отцовское лицо, улыбку, сильные руки. Если бы полковник Александров был здесь, он бы подбросил ее высоко-высоко. А потом сказал, что Тимур никакой не царь или сын-кюлот, а обычный советский школьник, который тоже готовится к переэкзаменовке по истории. Наверняка он скоро придет сюда со связкой толстеньких учебников. Ей просто надо немного подождать. Вот так будет лучше всего. Сразу стало легко и весело. Девочка подошла к штурвалу. «Лево руля! Так держать! Курс на невидимый фронт! Папа, мой брик идет прямо к тебе!» — командовала Евгения. Завертелось рулевое колесо. Заработала сложная система проводов. Веревки натянулись и загудели, как канаты в бурю, на настоящем морском судне. Она так увлеклась, что не заметила, как появилась и исчезла в просвете между досками мальчишеская голова. Блеснули стекла очков. Вдруг хрипло зазвонил телефон. Она уже потянулась к трубке, но тут же отдернула руку. Кто-то больно хлестнул ее ивовой веткой. «Ты чего это? А ну прекрати орать про невидимый фронт! Это военная тайна!» Рядом, непонятно откуда, возник аккуратно одетый мальчишка и стал оттаскивать наглую девчонку от штурвала. «Дед говорит, всякое упоминание чревато!» «А ты кто такой? Чем это оно чревато? Это, между прочим, наш сад!» Женька отпихнула наглого мальчишку и пригрозила. «А ну-ка, сам уходи отсюда, а то я тебе свешу такую плюху!» Телефон продолжал захлебываться звонком. По праву хозяйки девочка первой схватила трубку и ответила. «Алло!» «Удивительно, что в таком месте работает телефон», — подумала она. «Какой-то балбес подает дикие сигналы и обрывает провода!» — кричал в трубке звонкий и резкий голос. «Это не балбес», — обиделась девочка. «Это я, Евгения». «Сумасшедшая девчонка!» — вознегодовал тот же голос. «Брось трубку и беги прочь со всех ног!» В зеленых ветвях мелькали стриженные мальчишеские головы, пилотки, тюбетейки. Испуганная девочка попятилась к чердачному окну, а мальчишка-очкарик еще и подтолкнул ее и крикнул вслед. «Беги, беги быстрее, а то сейчас примчится Тимка и задаст тебе трепку!» Она свалилась прямо в высокую траву, раньше, чем ее успели заметить подоспевшие мальчишки. Помчалась к дому, заперлась и просидела почти до заката. Так и не решив, стоит ли рассказывать сестре о самозванных обитателях сарая. Почти весь день Ольга провела на берегу реки. Летом на пляже у маленькой речной пристани собиралось большинство дачников. Белокожая Ольга разложила полотенце в тени большого платана и стала читать книжку. Потом искупалась, съела мороженое. Ребятишки плескались в теплой воде, няньки и бабушки пытались вытащить их на берег, пенсионеры шуршали газетами. У шлагбаума дежурил милиционер. Хулиганистого вида подростки прыгали в воду с мостков и плавали наперегонки. Только ее новый знакомый так и не появился среди отдыхающих. Ольга, разочарованная и заскучавшая, встряхнула полотенце, оделась и отправилась в колхозный магазин за керосином. Пора было возвращаться домой. Когда Женя все же решила выбраться на веранду и приготовить чай, из дома напротив, того самого, где она провела беспокойную ночь и набедокурила с утра, вышел и направился к их даче вальяжный некто. Тот самый, который вчера вечером подсказал ей, как быстрее попасть на дачу. Только сегодня незнакомец сменил безупречный костюм на шелковую рубашку и жилет. Через его руку было переброшено легкое летнее пальто, а глаза прикрыты темными очками. Незнакомец остановился у калитки и окликнул ее с непривычным акцентом. «Евгения!» Женька заерзала на стуле. Выходит, она устроила разгром на даче у этого приятного человека. Очень нехорошо получилось. Наверное, надо во всем признаться и попросить извинения. Пионеры всегда говорят правду. Но вдруг дяденька нажалуется сестре, а Ольга вдруг напишет отцу. Девочка вскочила со стула и гордо встала на крыльце. «Я Евгения, только мне сестра запретила разговаривать с незнакомыми, вот». «А ведь все знакомые когда-то были незнакомыми», — резонно заметил некто. «Если вы будете молчать, мы никогда не сможем познакомиться». Долго молчать было совсем не в Женькином характере, и она кивнула. «Ваша сестра дивно поет оперные партии». Ни в какой опере она не поет. Она учится по железнобетонной специальности. Ей скоро сдавать экзамены, надо готовиться, а не разгуливать. А не то срежется. О, как жаль. Такой прекрасный чистый голос. Скажите, а где она сейчас? Я не знаю. Пожала плечами Женя. Ольга, дорогой товарищ, старшая, и мне не отчитывается. Другое дело, если бы здесь был папа. Ваш папа военный? Да. Утвердительно кивнула девочка и подошла к калитке. Кричать про отца на всю улицу, может, и не следовало, но ей очень хотелось похвастаться. Он командует бронедивизионом и сейчас на фронте, только я не знаю, где именно. Послушайте, а я могу пойти и понаждать Ольгу? Пригласите меня. Девочка замешкалась с ответом, зато протянула руку, чтобы отпереть щеколду и впустить будущего знакомого. Тем временем знакомый, предугадав ее намерение, приблизился к калитке. Воздух наполнился запахом дорогого одеколона, но тут же отпрянул. На рукаве появилось алое пятно. Женя чуть-чуть не вскрикнула. Это была не кровь, это была свежая краска. Кто-то недавно нарисовал на заборе дачи Александровых алую пятиконечную звезду. Черт! Неизвестно откуда он, как фокусник, извлек шелковый платок с вышитым вензелем и безупречно пытался оттереть с одежды краску. «Пентаграмма! Откуда ей здесь взяться? Я теперь не смогу к вам войти!» «Извините, Евгения. Скажите сестре, что я заходил. Бонсуар, милая девушка!» Гость исчез поспешно, словно растаял в сумраке. Женя так ничего и не сказала сестре о сумеречном визитере. Вечером Ольга действительно засела за учебники и занималась допоздна. Женька легла рано, с головой укрылась простыней и смотрела сон. Ей снилось, как восходит на эшафот красавец Сен-Кюлот, вылитый сосед из дома напротив. Отбросив треуголку, опускается на колени и медленно снимает с шеи медальон, подносит к губам портрет юной девушки. Женька проснулась и потрясенная села на кровать. В руках героя был миниатюрный портрет растрепанной девчурки, с которой она пыталась заговорить на кладбище. В комнате стояла духота. Губы пересохли, она набросила Ольгин жакет, попила воды на веранде и спустилась в сад, чтобы вдохнуть прохладного воздуха. Предутренний туман висел над оврагом серыми клочьями, в предрассветном мареве противно звенели комары. Цветы пахли таким сладким дурманящим запахом, от которого подташнивало и мутилось в голове. У сарая Женька остановилась, ей показалось, что кто-то раскачивается на веревочных качелях. «Итак, кто здесь?» — тихо спросила она. «Я позвала тебя», — зашелестел в траве ветер. «Слушай меня», — откликнулась сочная листва. Девочка испуганно оглянулась. Из-за ствола дуба выглянула та самая растрепанная девчурка в поношенном маскарадном платье. Она стояла неподвижно и смотрела прямо перед собой огромными глазами. Только глаза были какие-то странные. Темные, без зрачков, глубокие и пустые, как два колодца. Девчурка молчала, но Женька явственно слышала торопливый шепот. «Эфигения, зло стучится в твои двери. Проси убежище в церкви, прячься на кладбище. Проклятый не сумеет ступить на святую землю. Не верь ему, не пускай его в дом, не пускай в свое сердце. Беги от него, беги далеко-далеко». «Ты кто? Как ты сюда попала?» Твердо спросила Женя, сделав шаг к девочке. «Мне помог Тимур. Он снял цепь». Действительно, цепочки с медальоном на шее у девчурки сегодня не было. «Я смогла прийти к тебе. Знай, он выпьет твою кровь и отнимет твою чистую душу, как отнял мою. Но я была слаба, а у тебя есть сила. Он пришел за твоей силой». «Да и нет никакой души!» Хотела было громко крикнуть Женька и топнуть ногой. Но у нее ничего не получилось. Ей было холодно и очень страшно. Девчурка поблекла и растворилась в утреннем тумане, как залитый водой акварельный рисунок. Женя закуталась в жакет, подбежала к дереву, обошла его и внимательно осмотрела место, где стояла девочка. Никаких следов от нее не осталось. Только лежала на мокрой траве фотография. Отец в строгой военной форме. А рядом смеются они с Ольгой. Обе в нарядных матросках. Она хорошо помнила тот день. Папа появился с новыми ромбами в петлицах и долго смеялся, когда младшая дочка спросила: «Ты теперь что, кавалер ордена?» Потом они втроем вышли гулять в парк. Но такой фотографии у сестер Александровых точно не было. Девочка осторожно перевернула картинку. На обороте было написано «Mortal Comdiv Alex». В пальцах тревожно защипало. Женька побежала домой, спрятала снимок под скатерку на комоде, а когда Ольга позвала ее купаться на речку, наврала, что болит зуб. Ей нужно было остаться одной и срочно узнать правду. План, как все выяснить, она составила сразу же, еще ночью в саду. Женька погладила матроску, вытащила из комода старомодные розовые чулки. Она не знала, чьи это и откуда там взялись. Главное, они были достаточно плотными, чтобы защитить ноги от крапивы. Оделась, заплела волосы в две косички, подошла к зеркалу. Нет, чего-то не хватает. Как может выглядеть человек после несчастного случая? Ясно, что кожа у него должна быть совсем-совсем бледной, как у той прозрачной девочки. А глаза... несчастными. Она порылась в Ольгиной сумочке. Ага, напудрится рисовой пудрой. Теперь помада. Помады у Ольги нет. Комсомолке неловко красить губы. Пришлось основательно послюнявить красный карандаш. Глаза она подвела обгоревшей спичкой. В школьном туалете Женька часто видела, как старшеклассницы наводят красоту таким нехитрым способом. И пошла искать подходящий камень. Ее план был прост. Сейчас она разобьет колено, уляжется на кладбище рядом с кустами крапивы, которые хорошо было видно из окон 13-го дома, сделает вид, будто она упала, и ей стало плохо. Ни в какие суеверные байки про проклятых, которые почему-то не могут ходить по кладбищу, Женька, понятно, не верила. Просто хотела убедиться. Незнакомец увидит ее бездыханную и прекрасную в окно, наденет шляпу, выбежит, как положительный человек, опустится на одно колено, склонится над нею, шепнет «Эвгения!», поднимет на руки и унесет. «А куда?» Женька стукнула куском кирпича по коленке и взвизгнула от боли. На чулке расползлась здоровенная дыра. Ранка получилась не впечатляющая, совсем крошечная. В общем, неважно, куда ее унесет незнакомец. Важно, что она медленно придет в себя и сможет расспросить про ненормальную девчурку. Все нормальные советские школьницы знают, что никакого бога нет, а значит, прятаться в церкви глупо. Том расспросить про их семейную фотографию. Конечно, выяснится, что этот дядечка папин хороший знакомый, что отец сам подарил ему карточку и попросил присматривать за дочками. Идти по кладбищу в сестринных туфлях на каблуках было неудобно. Зато можно прикинуться, вроде подвернула ногу. По дороге Женька набрала земляники, растерла в руке и прилепила на разбитую коленку. Ранка стала выглядеть гораздо серьезнее. Она старательно выбрала подходящее место, для удобства подложила под голову толстую книжку. Неизвестно, сколько ей придется изображать жертву несчастного случая. Легла, вытянулась и закрыла глаза.